Глава 11. Брак между угодником и колеблющимся. Питер и Шеннон познакомились на уроке английского языка на последнем курсе колледжа. Обоих привлекала блестящая смесь трагедии и романтики комедий Шекспира. Каждый стремился посетить что-нибудь шекспировское. От театра «Олд Глобус» в парке Бальбоа в Сан-Диего до фестиваля «Эшленд» в Орегоне. Они приветствовали друг друга словами «миледи» и «милорд», использовали обращения вроде «куда вы идете, любовь моя, и скажите, что у вас на душе». Шеннон считала Питера идеальным приятелем. Вскоре они стали неразлучны и глубоко полюбили друг друга. А в конце последнего года обучения обручились. Их официальная свадьба на Рождество была элегантной, а для приема в стиле эпохи Возрождения они наняли запряженную лошадьми карету. Конечно, они были уверены, что проживут долго и счастливо. Ни один никогда бы не подумал, что повседневная рутина разрушит восторженную любовь и низведет ее до заурядного и грубого, неприглядного уровня. Через 2 года после свадьбы оба соскучились по волшебной жизни и решили посетить один из наших семинаров выходного дня. Когда Шеннон и Питер вызвались работать с нами и с группой, мы узнали о них больше. Во время обеденного перерыва мы поняли их динамику. Шеннон все больше раздражала слабеющая способность Питера заставлять ее чувствовать себя желанной и ценной. Тревога заставила Питера метаться в поисках способов успокоить и смягчить ее гнев. У Шеннон на самом деле заболел живот, когда склонность Питера к угождению напомнила ей об отце-подкаблучнике. Ей было труднее понять, что гневное поведение похоже на действия матери. Питер, в свою очередь, был в ужасе от резкого тона Шеннон и вспышек гнева, которые напоминали о суровом и полном критике доме, из которого он сбежал. По мере того, как паника усиливалась, Питер ощущал себя так, будто попал в неизбежный ад. Вспоминая их свидание, он думал: «Разве я не нашел идеальную пару? Что случилось?» Взгляд на корни. Во всех семьях есть неписанные правила. Например, родители на собственном примере учат, как справляться с чувствами и эмоциями. Подумайте, как ваша семья поступала с такими чувствами, как счастье, гнев, разочарование, печаль и страх, когда вы были ребенком. Выражали ли родители эмоции, а остальные члены семьи? Во многих домах хозяин может говорить, что хочет и когда хочет, а остальные должны молчать. Возможно, у вас все было иначе, и мама правила балом. Чему это вас научило? Вы сталкивались с двойными стандартами в родительском доме? Удавалось ли кому-то играть по своим правилам? И большой вопрос, какие семейные правила, предпосылки и убеждения вы бессознательно привнесли в свой взрослый мир и брак? Двойные стандарты были частью опыта Шеннон. Ее мама полностью доминировала в семье и играла по собственным правилам. Тихий и уступчивый мужчина, отец, казался самым хорошим папой в мире, но на самом деле был отстраненным. Он усердно строил карьеру бухгалтера и после многих лет работы стал корпоративным контролером. Хотя мужчина был чрезвычайно компетентен в финансовых вопросах, он покорно отдавал зарплату жене и позволял той управлять финансами. Где деньги, там и контроль. Сколько Шеннон себя помнила, мама контролировала всех и вся. У нее был взрывной характер. Она злилась, когда что-то шло не так, как ей хотелось. Отец же реагировал тем, что суетился по дому, пытаясь сделать жену счастливой, и всегда терпел неудачу. Кроме того, твердо управляя домом, мама Шеннон могла говорить все, что желала, а всякий раз, когда отец сердился, разъяренная женщина повторяла: «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Шеннон остро осознавала нехватку близости и большую дистанцию в отношениях. Она научилась считывать потоки маминых эмоций, постоянно следила за ее настроением, понимала, что могло вызвать гнев, и старалась предотвратить это. Старания усиливали игнор, с которым дочь сталкивалась после вспышек ярости мамы. А потом настроение внезапно менялось. С Шеннон снова была теплая и внимательная мать. Девочка ждала этих моментов, но, как и отец, постоянно опасалась резких перемен и пыталась не оступиться, чтобы все не испортить. Повзрослев, Шеннон естественным образом перенесла свою склонность к сверхбдительности в собственные отношения, где жаждала близости и тянулась к любому признаку внимания со стороны окружающих. Когда она начала заводить отношения, то была в восторге от внимания, получаемого от парней. В 17 лет она забеременела, и после нескольких очень суровых лекций мать отправила ее делать аборт. Не осознавая собственную склонность слишком быстро сближаться с людьми и доверяться им, Шеннон пошла в колледж, больше сосредотачиваясь на личной жизни, чем на учебе. Она никогда не проводила параллелей, однако все отношения были сильно похожи. Сначала она идеализировала партнера, быстро отдавала ему сердце, только чтобы потом разочароваться. Это и становилось концом любых взаимодействий. К концу первого года обучения у Шеннон собралась целая коллекция обломков отношений. У Питера был иной опыт. В детстве он чувствовал, что мама и папа возлагали на него большие надежды. Питера преследовал мамин нетерпеливый высокий тон голоса, который требовал от него внимания. Сколько он себя помнил, он изо всех сил старался оправдать ожидания, желая сделать родителей счастливыми и заставить гордиться им. Несмотря на все усилия, Питер редко получал положительное подкрепление, поэтому чувствовал, что те никогда не были удовлетворены. Он покинул дом детства с привычкой внутренне реагировать на определенное поведение, слова и тон голоса. Питер также сформировал ключевое убеждение. «Трудно угодить другим, но я готов стараться изо всех сил, потому что счастлив, когда они счастливы». Кроме того, Питер настолько привык чувствовать напряжение, что не осознавал, что редко бывает спокойным. На самом деле, он никогда даже не называл свои внутренние переживания тревогой, пока не посмотрел на наш список слов души. А теперь представьте, что происходило, когда голос Шеннон становился нетерпеливым и пронзительным. Тело Питера реагировало на подобный тон много раз в процессе взросления. Его желудок болел, в груди все сжималось, и не требовалось много времени, чтобы вызвать старую реакцию. Его ответ, однако, был часто преувеличенным и непропорциональным ситуации. Понимая это, Питер чувствовал бы тревогу и желание сделать Шеннон счастливой. В тот день после обеда, когда мы предложили паре поделиться опытом брака и детства перед группой, их разрушительный дуэт угодника и колеблющегося стал очевиден. И Питер, и Шеннон извлекли пользу из осознания того, как их прошлое сформировало основной паттерн. Питер узнал, что его желание нравиться заставляло его танцевать так, чтобы Шеннон была счастлива. Он обратил внимание, что запрограммирован слишком остро реагировать на жалобы супруги, легко чувствовать себя безнадежным и подавленным. Шеннон выяснила, что была колеблющейся. Ее гнев и разочарование характеризовали все отношения. Она научилась распознавать боль под гневом и говорить об этом с Питером, а не ругать его. Новое понимание помогло им принять обиды и потери, которые каждый принес в брак. Они были в восторге от получения новых инструментов, которые могли использовать, чтобы основные паттерны меньше контролировали их. Базовый паттерн. Колеблющийся и угодник. При встрече колеблющийся идеализирует щедрую внимательную натуру угодника и с готовностью верит, что нашел вторую половину. Внутренний угодник доволен, думая, что сделал партнера счастливым. Однако со временем нереалистичные ожидания рассеиваются. Постепенно колеблющийся становится злым и требовательным. Угодник реагирует со страхом, который заставляет стараться изо всех сил, чтобы сделать партнера счастливым. Он пытается угодить, занимаясь домашними делами, чиняя или ремонтируя, удивляя подарками или относясь снисходительно к разгневанному партнеру. Сосредоточившись на другом человеке, угодник теряет часть себя. После многих лет жизни по этому шаблону угождающий ощущает, будто ходит по лезвию ножа и негодует. Колеблющийся остается хронически несчастным, понимая, что связь основана на страхе и долге, а не на страсти. Хотя этот паттерн похож на танец колеблющегося и избегающего, здесь тот, кто угождает, старается сильнее, а избегающий отступает. Давайте посмотрим на другую пару, которая исполняла этот танец. Майкл и Сэнди. Когда Сэнди и Майкл пришли в мой Милана офис, нервный смех и улыбки свидетельствовали о том, что оба чувствовали себя довольно неловко. Поблагодарив их за то, что они пришли, я спросил, можем ли мы вместе помолиться и попросить помощи у Бога. Затем я объяснил, что первая беседа поможет мне оценить происходящее между ними и посмотреть, смогу ли я чем-то помочь. Я заверил их, что у всех, включая меня, возникают трудности в отношениях. Затем попросил пару рассказать немного об их ситуации. Сэнди начала. «Мы женаты 24 года, у нас трое детей, 23, 20 и 17 лет». Это было все, что она успела сказать. Майкл взволнованно перебил. Все тело Сэнди напряглось, когда она посмотрела на супруга, а затем отвернулась. Сэнди объявила, что уходит от меня. «Сначала я был потрясен, а теперь злюсь. Вы должны уговорить ее остаться. У нее нет библейской причины уходить. Я никогда не изменял или что-то в этом роде. Я даже мирился с тем, что она причиняла мне боль снова и снова, и теперь она говорит, что уходит. Сэнди не слушает, чего я хочу или в чем нуждаюсь, хотя я очень четко об этом говорю. Я думаю, она не реагирует только для того, чтобы меня разозлить. Я чувствую себя нелюбимым. Это просто неправильно. Приведите мне пример того, как она не слушает, чтобы я мог понять». «Это легко. Она всегда на телефоне. У нее есть время на всех подруг, она может говорить часами. Я снова и снова просил ее общаться с ними, когда я на работе. Неужели это сложно? Они по-прежнему звонят вечером, и Сэнди не просит их перезвонить в другой раз. Я хочу проводить с ней время, а она отдает его всем остальным. Она должна слышать о проблемах каждого. Все, что я хочу, — это время для нас. Если бы она действительно любила меня, она бы послушала». Я спросил Сэнди, как она относится к комментариям Майкла. Я могла бы выбросить телефон в окно, и Майкл нашел бы еще на что пожаловаться. Каждое утро у меня комок в животе, как только я выхожу из душа, чтобы спуститься вниз. После того, как он уходит на работу, становится лучше, но как только дверь гаража открывается вечером, у меня снова начинает болеть живот. Я годами пыталась сделать его счастливым, иногда даже получалось. Но я обычно ошибаюсь. Иногда он говорит, чего хочет. Но в большинстве случаев я должна читать его мысли, догадываться и просто делать это. И я ничего не могу сделать, не сообщив Майклу о любви и верности. «Вернемся к телефону», — продолжила она. «Для меня, если кому-то нужно поговорить, нет ничего страшного. Это беспокоит Майкла, поскольку у него нет друзей. Прошлой ночью позвонила дочь и плакала из-за проблемы с соседкой по комнате. Майкл был раздражен, когда я повесила трубку, но не удосужился спросить, с кем я разговаривала. Я устала и хочу уйти». Ясно, что она была полностью измотана после двух десятилетий попыток доставить ему удовольствие. Но Сэнди находилась в состоянии катарсиса и продолжила рассказывать, что все было хорошо в течение первых 6 месяцев брака. Затем Майкл начал рассказывать ей обо всех вещах, которые она делала неправильно и которые его раздражали. Раз за разом она пыталась угодить и обнаруживала, что нервничает все больше. Когда появились дети, она, укладывая их на ночь и заползая в постель, находила ревнивого Майкла, который злился на то, что она не закончила быстрее. «Ты замужем не за мной, а за детьми!» Сэнди замирала от страха и молчала. После выговора она приносила какие-то слабые извинения, Майкл поворачивался, обнимал ее и хотел заняться сексом. Много ночей она ловила себя на том, что отвечает взаимностью, но ей хотелось быть где-нибудь еще, где она могла бы просто отдохнуть. После того, как они поделились еще парой сцен из своего брака, Сэнди снова объявила, что прекращает отношения и уходит от Майкла. «Дети выросли, я больше не могу терпеть давление. На работе я окружена мужчинами, которые относятся ко мне уважительно, и это освежает». Я посмотрел на нее и подумал, у угодника закончилась энергия, и он сдался. Так бывает, когда танец длится годами. Я знал, что у меня мало надежды изменить ее мнение. «Ну, — сказал я, — пока вы здесь, может, я смогу помочь вам понять, почему вы так надолго застряли в этой схеме». Каждый был готов рассказать о своем детском опыте, поэтому мы продолжили. Взглянем на корни. Майкл был последним из трех детей, рожденных в семье рабочих, только приехавших в Америку. Мама Софи была милой и доброй и не слишком часто выступала против отца, Джо. Семья делала все, что он говорил, и Джо подталкивал детей к хорошей успеваемости в школе. Первые годы были для Майкла легкими в учебе, но трудными в социальном плане. Дети дразнили его из-за одежды и забавного акцента, поэтому Майкл научился быть жестким и давать отпор. Позже он усердно учился в старшей школе, надеясь на одобрение папы. Все зависело от настроения отца. Иногда он был благосклонным, а иногда полностью игнорировал сына. «Никогда не знаешь, что его взбесит», — объяснил Майкл. «Когда мне было 10, папа заставлял меня спать в парке всю ночь, потому что я не ценил, как усердно он работал, чтобы дать мне дом. Я сказал что-то о том, что мы бедны, и он взорвался, схватил меня за воротник, отвел в парк и сказал, что если дом недостаточно хорош, я могу переночевать там. Он толкнул меня на траву и сказал: «Не приходи до утра». «Мама не приехала за тобой?» — спросила Сэнди с широко раскрытыми глазами. Майкл посмотрел на пол. «Если бы она это сделала, отец заставил бы спать в парке и ее. Я был напуган до смерти, какое-то время прятался в кустах, а потом пробрался к нам во двор и оставался там до утра. Думаю, отец чувствовал себя виноватым, потому что на следующую ночь был добрее, чем обычно. Кажется, он даже обнял меня». Потрясенное выражение лица Сэнди подсказала, что Майкл никогда не пускал ее в свое прошлое. «Майкл», — сказал я, — «это напомнило мне слова Сэнди. Она чувствует, что каждое ее действие является лакмусовой бумажкой любви и верности. Похоже, вы понимаете это чувство. Интересно, сколько других невинных комментариев, которые вы сами сделали в детстве, были лакмусовой бумажкой для вашего отца. Кроме того, вы никогда не знали, поступите правильно или неправильно, как и Сэнди не знает, порадует вас или разозлит». Майкл тихо обдумывал мои слова. «Вам важно помнить об этих чувствах, иначе вы не поймете, как заставляете Сэнди чувствовать себя», — добавил я. Далее Майкл сказал, что отец хотел быть уверенным, что сын, как единственный мужчина, станет успешным боссом в новой стране. Поэтому после окончания школы, по настоянию Джо, Майкл ушел из дома и изучал экономику в университете. Он был взволнован тем, что наконец выбрался из дома, и ему нравилось быть вне непредсказуемого настроения отца. Тем не менее, Майкл обнаружил, что озабочен тем, как другие воспринимают его, и часто злился, когда друзья не ценили его. Иногда недовольство возникало из-за незамеченности. Однажды вечером он очень обиделся, когда несколько друзей спонтанно побежали в полночь в ресторан быстрого питания и не предложили ему пойти с ними. В конце концов, окружающим стало казаться, будто они сами ходят по лезвию ножа. Выходец из небольшой фермерской общины в самом сердце Америки, Сэнди вела совсем другую жизнь. Мама и папа были фермерами, выращивающими сою, и очень преданными семье и церкви. Их дни начинались рано, они работали до захода солнца 6 дней в неделю, и у всех детей, Сэнди одна из младших, были свои дела в доме. Когда Сэнди было лет 5, одна из обязанностей ее старшего брата заключалась в том, чтобы присматривать за ней несколько дней в неделю после обеда. Мальчик был шумным и диким и постоянно раздражал застенчивую Сэнди. Иногда они играли в короля и раба, Он заставлял ее делать свою работу по дому. Когда ему было скучно, он дразнил девочку и гонялся за ней со страшными игрушками. После того, как сестра начинала плакать, он, наконец, переставал ее мучить и говорил не быть ребенком. Брат обещал быть милым, если она нежно почешет ему спину, а девочка была рада подчиниться. «Ты боялась его?» — спросил я. «Наверное, немного. Ну, может быть, больше, чем немного. Сэнди, вы говорили про ком в животе, когда дверь гаража открывается ночью. Было ли рядом с братом такое же чувство?» Та кивнула, ее глаза наполнились слезами. «Я всю жизнь играла в короля и раба», — тихо произнесла она. «И я закончила», — твердо добавила Сэнди. В очень раннем возрасте она узнала о беспокойстве и необходимости сдерживать страх. Сэнди стеснялась сказать мне, что мочилась в постель почти до 10 лет. Мама любила ее и всегда могла рассчитывать на то, что дочь уберет дом и сделает все возможное для семьи, но понятия не имела, почему та все время жалуется на боли в животе. Майкл был колеблющимся человеком, который обозначал каждое действие супруги как хорошее или плохое, правильное или неправильное, демонстрирующее любовь или нет. Никакого среднего значения. Если Сэнди ошибалась, это было доказательством, что она не любила мужа и не заботилась о нем. Мысль, что его не любят, вызывала тревогу, чувство уязвимости, которое он быстро скрывал под гневом. Точно так же, как ожидалось, что Майкл докажет свою любовь к отцу, выяснив, чего хочет Джо, и подчинившись, он ожидал, что Сэнди сделает то же для него. Разве не так проявляется любовь? Чувствительный и уступчивый характер Сэнди сделал ее легкой мишенью для Майкла. С самого детства в ней запечаталась необходимость нравиться людям. Отдохнуть можно только тогда, когда все сделано правильно. Для нее предотвращение конфликта означало проявление любви. Колеблющийся угодник, их танец. Еще до брака тот, кто угождает, пытается осчастливить колеблющегося. Первоначально угодник находит колеблющегося в восторге от его или ее усилий. Колеблющийся реагирует так, что угодник чувствует себя успешным. Беспокойство ослабляется одобрением. Это приятно, поскольку он или она добились большого успеха в том, чтобы сделать всех счастливыми. Изначально угодник — это едва ли не самый приятный человек, которого когда-либо встречал колеблющийся. Ведь они часто росли с родителем, которому трудно угодить. В начале отношений он продолжает ждать вспышки гнева, а когда ее не происходит, колеблющийся попадает на крючок. Он нашел неизменно приятного человека и пребывает в восторге. Спотыкающиеся шаги. Возникает основной паттерн. Поскольку отпечатки сталкиваются, угодник не может соответствовать идеализированным ожиданием колеблющегося. По мере того, как он или она совершает ошибки и чувствует раздражение, тревога возвращается вместе со стремлением избежать конфликта. Поначалу угодник будет прилагать больше усилий, желая снова почувствовать удовольствие и похвалу. Однако колеблющийся противостоит, и угодник пытается избежать конфронтации. Следует неизбежная сцена погони. Колеблющиеся люди разочаровываются, когда первоначальная страсть начинает угасать. Они хотят, чтобы супруг понимал и хотел их, а не просто радовал. Тревожная суета угодников заставляет их чувствовать себя умиротворенными, а не важными и ценными. Это не то, чего они ожидали, поэтому со временем усилия угодников начинают раздражать. Колеблющиеся становятся более взволнованными и расстроенными. Они не осознают, что угодники не понимают, как установить взаимное общение, поскольку не знают, как принимать. Так угодники в детстве не освоили слов души. Никто не спрашивал, что у них на сердце. Им не хватает необходимых навыков для общения на подобном уровне. Угодники пытаются исправить любые негативные эмоции, делая приятные вещи, чтобы партнеры были счастливы. Обращение к трудным чувствам других или собственным вызывает тревогу, ведь они не знают, что делать. Поскольку колеблющиеся не понимают более глубокой динамики, они чувствуют себя все более нелюбимыми, разочарованными и злыми. Угодники продолжают попытки, ведь они радуют окружающих всю жизнь. Со временем начинает накапливаться обида. Но угодники редко выражают гнев открыто, поэтому он переходит в пассивную форму. Они чувствуют, что ходят по лезвию ножа, и хотя усилия могут на какое-то время осчастливить колеблющихся, отношения не останутся мирными надолго. Если паттерн сохраняется достаточно долго, негодование вырастает до такой степени, что попытки заканчиваются. Если пары остаются в таком образе жизни годами, брак часто наполнен горечью. Колеблющийся угодник. Ключевой паттерн. Первое. Колеблющийся. Тревога и напряжение нарастают. Идеализирует, становится озабоченным близостью, отношением и размышляет над желаемым будущим и прошлыми обидами. Чувствует себя брошенным, когда другие отличаются или дистанцируются. Сообщает о проблемах жалобами, а не запросами. Уход других вызывает тревогу покинутости. Раздражение, если воссоединение не идеально. Второе. Колеблющийся. Выплескивание эмоций и протест освобождают от накопившейся тревоги. Предполагает, что супруг намерен причинить вред. Третье. Угодник. Если сработал триггер, паникует, каменеет, лжет, чтобы избежать конфликта, сводит к минимуму или придает положительную окраску эмоциям колеблющегося, считает, что колеблющийся должен быть удовлетворен его-ее угодничеством. Четвертое. Колеблющийся. Чувствует себя отвергнутым, неправильно понятым. Хочет настоящего, а не приятного. Хочет правды, а не лжи. Обостряется, проявляет гневный протест. Пятое. Угодник. Если сработал триггер, опасается гнева колеблющегося, пытается умилостивить колеблющегося, чтобы избежать проблем. Шестое. Колеблющийся. Если сработал триггер, чувствует себя покинутым, эмоции обострены, использует резкие выражения, может угрожать разводом, обесценивает супруга, со временем выражает презрение и отвращение к супругу. Седьмое. Угодник. Если сработал триггер. Тревожность усиливается, становится крайне сильной. Чувствует себя подавленным. Я никогда не смогу сделать это правильно. Восьмое. Колеблющийся. Тревога снимается через гнев. Может ненавидеть или дистанцироваться, чтобы выразить неудовольствие. Изучает события, затем приписывает мотивы и намерения действиям угодника. В душе чувствует стыд из-за гнева, слов. Девятое. Угодник. Ждет взаимодействия со стороны колеблющегося. Чувствует облегчение, когда колеблющийся снова взаимодействует. Пытается угодить, чтобы предотвратить новую вспышку. Что чувствует каждый, кто застрял в этом ключевом паттерне? Колеблющийся. Супруг, супруга причиняет мне душевную боль. Я чувствую пустоту и одиночество. Никакой страстной связи. Я не уважаю супруга, супругу, и меня раздражает, когда он, она что-то делает, чтобы доставить мне удовольствие, о чем я даже не прошу. Все думают, будто я женат, замужем, за величайшим человеком, но не знают, каково жить с ним. Я говорю партнеру, что мне нужно, но не получаю этого. Любой бы рассердился в моей ситуации. Угодник. В браке я чувствую, что хожу по лезвию ножа. Я беспокоюсь о грядущем неизбежном взрыве. Как бы я ни старался, этого всегда недостаточно. Никогда не знаю, чего ожидать. Отношения могут быть хорошими, а потом вдруг все становится очень плохо. Я не могу понять, почему партнер начинает злиться из-за мелочей. Другие люди ценят меня намного больше, чем супруг. Если бы мы развелись, супруга увидела бы, насколько хорошо он или она себя чувствует.